Глава 12. Мирон. Еду обратно в гостиницу после чудесного дня с Галей и детьми. Устал так, будто таскал кирпичи на стройке. Как же быстро эта пара непосед развенчала мои розовые представления о родительстве. Я думал, что дети — это как тамагочи. Покормил, потискал, всучил игрушку и готово. Можно спокойно отдыхать. Ага, размечтался Мирон Юрьевич. Прошел всего день, а я уже чувствую себя куском мяса, перекрученным через мясорубку. Поясницу тянет после наших игр в циркового пони. Мышцы на руках ноют, а голова до сих пор идет кругом от того, что я 40 минут без остановки крутил детей на каруселях. Как они только не потеряли сознание. Ведь я сам был близок, можно сказать, на волоске от комы. Но это все ладно. С детьми я худо-бедно наладил контакт, они вовлеклись в эту игру в семью быстрее, чем я успел понять, что меня используют как аттракцион. А вот Галя... С ней все куда сложнее. Каждый раз, когда я подхожу к ней чуть ближе, она буквально перестает дышать на несколько секунд, будто ждет от меня подвоха или пакости. Стоит мне лишь коснуться ее плеча, и все, у нее кататонический ступор. А ведь очень скоро нам придется убедительно и с улыбкой разыгрывать целый спектакль для Нестеренко и сделать это так, чтобы ни одна живая душа не усомнилась в искренности наших чувств. А вот веселье-то будет. Придется написать для Гали легенду. В подробностях и мельчайших деталях продумать и наше знакомство, и место первого свидания, и, возможно, даже нафотошопить свадебные снимки, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что мы муж и жена, и счастливые родители двух ангелочков. Может сказать, что мы встретились на курсах йоги или на благотворительном вечере? Галя ведь ни за что не сможет убедительно врать про элитные клубы и яхты. Оставляю машину на парковке, поднимаюсь в свой номер. Уже с порога ощущаю приторный знакомый запах парфюма. Нона. Заглядываю в спальню точно. Вот она, звезда очей моих. Клацает когтями по экрану телефона и дует пузырь из жвачки. Ты почему не улетела? Нона лениво потягивается, полупрозрачный халатик задирается, как бы невзначай демонстрируя филей. «И тебе добрый вечер», — мурлычет. «Добрый вечер. Почему не улетела? Билеты я тебе отправил». Нона легкомысленно передергивает плечами, и халат соскальзывает, обнажая полусферы груди почти до самой ореолы. «Решила задержаться. Завтра прилетает моя подруга из Рима. Я к ней уеду». «Класс. Значит, еще на день она здесь зависнет». «Окей». Забираю подушку и иду к дивану. «Тогда я здесь, ты на кровати. Всем спокойной ночи». Но Нона решительно встает и идет следом. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет, а должен». «Ты реально думал, что я ничего не узнаю?» «О чем ты?» Оборачиваюсь, уже зная, что сейчас посыпется поток обвинений. «Ты был на вчерашней вечеринке не один, с девушкой. С чего ты взяла?» «Птичка напела». Нона со скучающим видом рассматривает свой маникюр. «Обратись к специалисту, вести диалоги с птицами — это ненормально». «Мирон, ты что, променял меня на нее?» Сажусь на диван, устало вздыхаю, массируя виски. «Нон, успокойся. Не припомню, чтобы мы друг другу что-то обещали. Ты прекрасно знала, на что идешь. Мы не подписывали контракты, клятв не приносили, так в чем я виноват?» Нона делает пару шагов в мою сторону. Меня обдает плотным сладким облаком ее парфюма, от которого разъедает ноздри и уже откровенно поташнивает. «То есть ты решил меня заменить на кого-то? После всего?» «После какого всего?» С трудом сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «Ты прекрасно знаешь, что у нас с тобой было. Мы просто вместе развлекались, и, заметь, раньше нас обоих это устраивало. Ты ведь сама не хотела ничего серьезного». «А с ней, значит, все серьезно? С этой?» Она раздраженно взмахивает рукой в сторону, словно Галя стоит рядом. «Кто она вообще такая?» «Тебя это не касается. Не лезь не в свое дело». Но это только больше заводит Нонну. Она подлетает ко мне, тычет пальцем мне в грудь. «Не касается?» Я что, была просто приятным времяпрепровождением? Твоим очередным трофеем? А что ты хотела, Нона? Смотрю на нее с усталостью, которую уже не могу скрыть. Мы никогда не строили ничего серьезного. Ты девушка, которая любит хорошую жизнь. Я мужчина, который готов был оплачивать твои счета. Контекст изменился. В чем проблема? Она кипит, краснеет, поджимает губы. Проблема в том, что я не привыкла быть на вторых ролях, Мирон. Не привыкла, чтобы меня заменяли кем-то, какой-то. Звучит это с таким презрением к третьему лицу, не участвующему в диалоге, что меня невольно передергивает. Ну, прости, если задел твои чувства, говорю сухо, не пытаясь смягчить тон. Но я тебе ничего не обещал. Мы оба знали, что это несерьезно. Ах так? Нона сжимает зубы, ее глаза сверкают, словно она вот-вот разнесет комнату в щепки. Хорошо, я уйду. Уйду прямо сейчас. Не нужно этого делать. Ночь на дворе. Уйду с истерикой. Явно ждет, что я брошусь вымаливать прощение. Она хватает свой чемодан, швыряет его на пол, нервно стягивает пальто с вешалки. «Иди ты к черту, Аверин!» — шипит она, как змея. «Нонна, не дури!» «Ты еще вспомнишь?» «Еще вспомнишь!» «Ну куда ты сейчас пойдешь?» «К своей подруге, птичке!» Гордо вздергивает она подбородок и натягивает пальто прямо на халат. «Все лучше, чем оставаться с тобой!» «А ладно», — пожимая плечами, «кто я такой, чтобы с ней спорить?» Нона, сжав свои силиконовые пельмени в плотную линию, стоит над моей душой. Дает последний шанс, очевидно. Ждет, что я паду ниц к ее ногам и возблагодарю за то, что открыла дураку глаза. Но я не дергаюсь. Вообще не двигаюсь в надежде, что Нона примет меня за естественное продолжение дивана. «Ты пожалеешь, Аверин!» — наконец выдавливает она, драматично закатив глаза. «Клянусь тебе, ты пожалеешь о том, что так со мной поступил!» Она выходит из номера и хлопает дверью так, что, кажется, стены содрогаются. А вот и все. Закрываю глаза и выдыхаю. И хотя я прав в том, что мы оба понимали, на что шли, в глубине души чувствую вину перед ней. Но ведь это не любовь. Между нами никогда бы не случилось ничего настоящего. Как оно вообще может случиться, если сама Нона искусственная? И все равно, куда поперлась ночью идиотка? Поднимаю трубку стационарного телефона и связываюсь с ресепшеном. Это 14:04. Сейчас девушка спустится. Предложите ей апартаменты. Запишите насчет номера. Так, а теперь мне плотно нужно подумать о другом. Галя. Дети. Легенда. И не провалить выходные у Нестеренко. Голова кругом, но в каком-то странном смысле эта игра в семью начинает меня затягивать.